Я уже говорил о том, если уж зашла речь о деньгах. Мы сколько говорим о том, что вот там эту пятую колонну столько выделили, и мы знаем, что есть заявление о выделении денег. Вы же посмотрите, одна схлынула волна руководителей пятой колонны. Какая вернулась? Старая гвардия вышла с бывшим деятелем отсюда и всеми теми, кто был когда-то рядом. Они готовы. Ну, слушайте, ну вы же себе уже показали. Ну, может, хватит? Нет, это же деньги. Это же деньги. Что бы они ни говорили, в конце заканчивается одним. Финансирование, финансирование, финансирование. Это их бизнес. И нам надо эту кормушку закрыть. Никакие политические процессы и даже средства массовой информации не могут финансироваться из-за пределов страны. Не могут. Вот и все. Такая ситуация у нас сегодня. Будет стабильным государство, еще ситуация будет иная. Мы посмотрим по-иному на эти процессы. А сегодня это надо прекратить. Потому что никто, дорогие мои, деньги не даст на листовке, я уже говорил. Вам деньги дадут на листовку, где будут призывать свергнуть, поломать, убить, застрелить. И больше всего дадут денег вот на такие акции из-за рубежа.